Глава 21. Время перемен. Практически сразу после того, как я закончил нарезать задачи своим друзьям, они быстро покинули территорию моего кабинета, словно боялись, что я придумаю еще что-нибудь, благодаря чему их жизнь станет более насыщеннее на события, чем есть сейчас. Мысленно анализируя весь пул проблем, которые я скинул на своих друзей, я лишний раз порадовался, что благодаря своим приключениям смог найти таких людей, кому могу доверить настолько щепетильные вопросы. На мгновение представив, что со всем этим надо было бы разбираться мне одному, я просто пришел в тихий ужас. Быстро пробежав глазами тему нашего города на форуме, я убедился в том, что ничего экстраординарного не происходит, поэтому у меня есть немного времени разобраться до конца с функционалом своего города. Пока благодаря стараниям Ромула город восстанавливался, у него появились новые здания, которых раньше не было. Сам Зиурон категорически отказывался обсуждать их, поэтому мне не оставалось ничего иного, как отправиться на самостоятельное исследование. Недолго думая, начать решил с библиотеки. Стоило мне выйти на улицу, как тут же я увидел, что Ромул решил облегчить мои поиски, выводя перед глазами светящуюся линию, следуя за которой уже в течение 3 минут я наконец вышел к достаточно приземистому зданию, но тем не менее, не лишенному характерной для системных зданий воздушности и кажущейся хрупкости. Я осторожно зашел внутрь этого шедевра внеземной архитектуры и увидел внутри полукруглый стол, за которым сидела маленькая девочка с рыжим хвостом и красными кошачьими ушами. Запросив информацию об этой девочке, которую совершенно не ожидал тут увидеть, я малость удивился полученной информацией. Элианель, хранитель знаний, 1 уровень. Осторожно приблизившись к ней, я кашлянул, привлекая к себе внимание. Девочка, тут же вздрогнув, оторвалась от какого-то манускрипта, который до этого увлеченно изучала, и, наконец, обратила на меня свое внимание, тут же смущенно спрятав все лишнее со стола и начав тараторить. «Ой, у меня первый посетитель. Добро пожаловать в мою обитель, уважаемый Винт. Чем я могу помочь вам?» Я же, в свою очередь, с трудом оторвавшись от ее несколько экстравагантной внешности, сказал. «Здравствуй, Элианель. К сожалению, я затрудняюсь ответить на твой вопрос по причине того, что элементарно не владею информацией о том, что у тебя здесь хранится. Я владетель этих земель, и библиотека появилась у нас совсем недавно». «Да, я поняла». Тут же прервала меня эта шебутная девчонка и начала тараторить дальше. «Ты владетель нового города, родом из недавно подключенного системы мира. Значит, слушай, ты сделал очень мудрое решение, уделив внимание на развитие своих земель. Открыв здание библиотеки, где мы сейчас находимся, ты оказал величайшую услугу своим подданным. Функционал этого здания заключается в том, что здесь, как бы этого ни было парадоксально, хранятся знания. Знания обо всем. О системе, о развитии, об открытии новых навыков, о становлении богами. В общем, здесь есть все, что захочется. И эта информация доступна абсолютно любому, кто ее потребует». «Тут просто обязано быть какое-то «но».» Скептично отреагировал я на ее рассказ. Девчонка довольно кивнула и продолжила. «Верно. Ничего и никогда не достается просто так. Все имеет свою цену. Особенно такая ценная штука, как знание». И только я хотел уточнить у нее вопрос оплаты, как она, резко приблизившись ко мне, приложила свой холодный пальчик к моим губам и сказала. «Не сотрясай воздух понапрасну, владетель Винт. Я и так тебе все расскажу». В это же мгновение она оказалась на своем месте и невозмутимо продолжила рассказ, вызвав у меня своими способностями очень много вопросов. «Оплата в первую очередь взимается в палиуме, либо если палиума не хватает, то возможен обмен на единицы опыта. Курс стабилен во всех мирах и не поддается никаким изменениям. Одна единица палиума равняется 50 124 единицам опыта». «Что еще?» «Ах да, стоимость за знания для каждого посетителя будет своя. Это зависит в первую очередь от того, какими знаниями носитель уже владеет. Вот тебе пример. Если ты у меня запросишь какую-нибудь технику управления ветром, то тебе она обойдется за символическую плату в пару единиц палиума. А если ту же информацию у меня запросит кто-то, для кого ветер чужой, то ему придется раскошелиться на 15 единиц палиума как минимум». Я несколько удивился от информированности этой девчонки о моих способностях и удивленно спросил. «Ну откуда я знаю о твоих способностях?» Радостно спросила у меня эта игоза и, дождавшись моего судорожного кивка, тут же ответила. «На входе в здание стоит арка, которая автоматически считывает каждое существо, которое пересекает порог этого здания. Только существа божественного класса могут скрыть свои способности от этого приспособления». Гордо закончила Элианель. Я мысленно отметил, что эта арка является непревзойденным средством для того, чтобы проверять всех новых жителей на наличие опасных для города способностей, а также выявлять вражеских разведчиков. Но хранительница тут же посуровила и сказала. «Даже не думай, Винт. Прогонять массово людей через эту арку для определения их способностей абсолютно точно не получится. Во-первых, после каждой проверки арка уходит на перезарядку, что занимает около минуты времени, а во-вторых, ее работа потребляет ресурс, который конечен и восстанавливается только путем вливания немаленьких финансов. В общем, использовать это место в своих целях я тебе не позволю». Тут я не выдержал и наконец дал волю бурлящим эмоциям. «Да откуда ты всегда знаешь, о чем я думаю и что хочу сказать? Да из чего ты взяла, что я буду спрашивать у тебя, что тут делать, а чего не делать?» Хранительница, вопреки моим ожиданиям, ухмыльнулась и ответила. «У тебя все на лице написано, владетель Винт. Несколько десятков тысяч единиц интеллекта позволяют мне читать твои эмоции, словно открытую книгу, и должна заметить, пока все, что я вижу, мне нравится». «Но, как же уровень?» — в шоке спросил я, с опаской уставившись на это существо. «Уровень? А что уровень? Это всего лишь цифра, попытка загнать в рамки правил силу каждого субъекта», — задумчиво пробормотала Элианель, после чего она перевела на меня свой потусторонний взгляд. И я к своему ужасу увидел, как цифра, отвечающая за ее уровень, начала очень быстро меняться. Я стоял и, не доверяя своим глазам, наблюдал, как эта маленькая девочка по одной лишь своей прихоти меняет то, что казалось мне незыблемым. Ее уровень абсолютно хаотично изменялся, никак не желая останавливаться. Хоп, и она 10-тысячного уровня. Хоп, и эта цифра изменяется на 5-й уровень. Не знаю, сколько времени продолжался этот калейдоскоп, но в конце концов ей надоело показывать мне этот фокус, и вновь став первоуровневой хранительницей, она сказала: «И это ответ на твой вопрос, Винт. В этих стенах я неудержима и могу делать все, что захочу. Стоит любому существу разгневать меня, и последствия ему совершенно не понравятся. Согласно договору, я не могу первой наносить вред своим посетителям. Но если эти посетители себя как-то скомпрометируют, то руки мои полностью развязаны». Сурово закончила она, после чего, как ни в чем не бывало, уселась на свое креслице и, болтая ножками, стала за мной наблюдать. Должен признать, что давно у меня так не рушились стереотипы, как в этом до невозможности странном помещении. Я понял, что с таким существом, у которого несколько десятков тысяч единиц только лишь в одном параметре, мне явно надо поддерживать приятельские отношения. Поэтому я засунул весь свой гонор куда подальше и спокойно сказал: «Очень впечатляющая демонстрация, хранительница. Я прекрасно понял твой посыл и гарантирую, что неприятностей тебе никто из моих подданных или друзей не доставит». Элианель довольно улыбнулась и тут же полезла в ящик, куда она убрала манускрипт, когда я сюда только пришел. У меня же в голове крутилось мое обещание, а точнее мысль про друзей. Наконец решившись, я сказал: «Элианель, а как правильно нужно сделать запрос, чтобы ты поняла, что человек имеет в виду?» Хранительница скинула на меня свои сияющие глаза и, улыбнувшись, сказала: «Просто опиши проблему. Больше чем уверена, что я смогу понять тебя». Я мысленно вздохнул и, решившись, начал рассказывать. Дело в том, что есть девушка, которая оказалась похищена моими врагами с помощью изнанки. У меня получилось практически сразу вернуть ее, но с тех пор она спит и ни на что не реагирует. Моя целительница сказала, что это не болезнь и лечить там нечего. Есть ли у тебя информация по таким случаям и как с ними бороться? Девушка задумчиво смотрела невидящим взглядом в расстеленный манускрипт и хмурилась. Когда я начал думать, что мое описание чересчур расплывчатое и его надо уточнить, то девушка на удивление тихим голосом попросила: «Опиши мне существо, которое было рядом с ней, когда ты ее нашел». Я мысленно постарался в точности восстановить образ этого мужчины и принялся его описывать. Это был достаточно странный мужчина, одетый в темные мешковатые одежды. Я нанес ему очень серьезную рану, но невзирая на это, он успел уйти в изнанку. Честно говоря, я слабо его успел рассмотреть, ввиду того, что все было чересчур быстро и сумбурно. Но одно я заметил очень хорошо. У этого существа были фиолетовые глаза. Девушка при моих последних словах испуганно прислонила руку к рту и, глядя на меня с невероятной паникой в глазах, сказала: «Да, у меня есть информация по этим существам и по тому, как бороться с тем, что они делают со своими жертвами, но...» «Но?» — спросил я, подавшись вперед, не сводя взгляда с девушки, которая только что подарила мне надежду. Элианель замялась, но в конце концов взяла себя в руки и спокойно сказала: «Цена этих знаний достаточно высока, Винт. Я ничего с этим не могу поделать». «Сколько?» — требовательно спросил я, готовый отдать за эти знания все, что угодно. 450 единиц палюма», — тихо ответила хранительница. Я стоял, словно оглушенный по голове мешком картошки. Названная хранительницей сумма казалась воистину астрономической и неподъемной. Я прекрасно понимал, что на целый город за все это время было потрачено меньше финансов, а тут... Очень вряд ли у меня получится безболезненно для города выделить такое количество палиума. Наконец, взяв свои эмоции под контроль, я спросил у хранительницы. «Но откуда такие огромные цифры?» Девушка, словно извиняясь, развела руками и ответила. «Я лишь озвучиваю цены. Назначает их сама система. Что касается размера затребованного выкупа, любая информация, касающаяся богов и их последователей, отличается очень немаленькими ценами за приобщение к этим знаниям». «Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Ну при чем здесь боги?» Удивленно спросил я, на что девушка грустно посмотрела на меня и развела руками. «Я и так сказала тебе больше, чем должна была. Больше ты тут ничего не узнаешь, Винт». «Я тебя понял, Лионель. Постараюсь как можно быстрее накопить необходимое количество палиума и сразу приду к тебе за ответами». Решительно сказал я и быстро двинулся на выход из библиотеки. К сожалению, ввиду того, что все мои попытки целиком были поглощены возможными способами заработка, я не обратил внимания на тихие слова хранительницы, раздавшиеся мне в спину. «Очень надеюсь, что тебе хватит времени на это, владетель Винт». Изольда. Это было очень близко. Честно, в какой-то момент я даже уже практически смирилась, что мой жизненный путь закончится на этом куске камня, парящем в воздухе. Мастерство, показанное Максимом, впечатлило меня до чертиков, и я очень сильно переживала за нашу грядущую встречу. После того, как он пролетел мимо нас последний раз, прошло уже целых 10 минут, и все это время я провела как на иголках, ожидая появления своего врага. Ситуацию не улучшало также то, что люди Ахметана, общавшись между собой на своем горском наречии, начали активно обвинять меня в бедах, свалившихся на их головы, и, помимо этого, приписывать мне вину в гибели их брата. В общем, обстановка сложилась крайне нервная и очень нерасполагающая. В какой-то момент в голове даже промелькнула мысль малодушно шагнуть за границу платформы, и будь что будет. Но практически сразу после этого произошло что-то необъяснимое, больше всего похожее на волну света, которая пролетела единым фронтом через всю брешь, после чего, к нашему невероятному облегчению, заработал портал, который привел нас сюда. Люди Ахмеда, не глядя на меня, тут же подорвались и быстро прошли через открывшийся портал, оставляя меня в одиночестве. Я решила не испытывать судьбу дольше необходимого, и стараясь не думать о том, какую силу надо иметь, чтобы вот так одной волной зачистить всю брешь, тоже поднялась и быстро прошла сквозь сияющий портал. Когда я очутилась в знакомом дворе, то увидела, что машины, на которые приехали ребята, уже и след простыл. Мысленно пожав плечами, я медленно пошла домой, стараясь не обращать внимания на израненное тело, которое активно посылало мне сигналы о том, что с ним не все в порядке. Путь до квартиры я запомнила слабо, а подъем на свой этаж вообще не отложился в памяти. Пришла в себя я лишь спустя несколько часов, сидящей на пуфике возле входной двери своей квартиры. Превозмогая себя, я поднялась и двинулась в душ, чтобы постараться смыть с себя всю кровь и грязь, которая, казалось, буквально стала моей второй кожей, и обработать многочисленные резанные раны с помощью аптечки, которая также хранилась в ванной и ждала своего часа. Спустя полтора часа я сидела на кухне в одном лишь полотенце, намотанном на голое тело, и невидящим взглядом смотрела в темный экран мертвого телевизора. В голове в это время у меня творился настоящий бедлам. Все ценности, которыми я раньше буквально жила, казались мне чем-то мелочным и до безобразия глупым. Мы, как слепые котята, тыкались в сокрытые уголки мироздания и пытались открыть что-то новое для того, чтобы нас, как верных псов, похвалили за очередное открытие. После чего все возвращалось на круги своя. Еще и этот Эльматор. Мне казалось, что встреча с ним — это поворотный момент в моей жизни. И благодаря этому я стану невероятно сильной и смогу навязывать окружающим свои условия. Получилось же, что я, по сути, всего лишь обрела очередного господина над собой, который, как и прежний, с удовольствием начал меня использовать. Слава богу, это не успело продлиться долго, и благодаря вмешательству Макса у меня очень быстро упали шоры с глаз, но сделанного уже было не воротить. Сейчас я сидела и не знала, что мне делать дальше. Вся моя жизнь казалась мне бессмысленной и бесполезной. Взаимодействие с Ахмедом тоже уже исчерпало себя, и я больше чем уверена, что впредь он мне своих людей не даст. Пытаться развиваться самой, в одиночку качать вампирский класс, где за каждый новый навык придется отдавать с таким невероятным трудом заработанный палиум? Больше чем уверена, что я очень быстро окажусь на позиции аутсайдеров, и только дело времени, когда очередной сильный враг не поставит точку на моем существовании. Чтобы отвлечься, я откинулась на диване, и, не обращая внимания, на сползшее полотенце открыла форум, где жизнь просто била ключом. Везде было множество созданных тем. Кто-то искал себе компанию для прокачки, кто-то пытался что-то продать. Но моим вниманием сразу и безраздельно завладела первая тема, которая выделялась среди других, как шикарный пентхаус выделяется среди жалких лачуг. Тема называлась «Эсмаруильская клиника. Вылечим все, что угодно». «Эсмаруил. Полковник же упоминал что-то про это место». Мучительно задумалась я, пытаясь поймать ускользающую мысль, И когда у меня это все-таки получилось, то я резко вскочила с дивана и нервно заходила по кухне, осознав, что владелец этого города никто иной, как тот самый Макс, о котором я думала совсем недавно. Наконец я приняла окончательное решение о своих дальнейших действиях и, решительно открыв форму ответа, начала набирать сообщения.